будущем, понемногу превращавшимся в нереализованное прошлое. Такова тюрьма. Условное наклонение, которое никогда не переходит в изъявительное. Его заменяет злое похмелье, горечь, хронические поносы. За столом психиатр заполняла какой-то формуляр. «Что это?» «Запрос о вашем переводе». «Меня? Меня отправят к психам?» Та усмехнулась. «До этого еще не дошло. Тогда о чем речь? Я прошу начальника поместить вас под усиленный надзор». «И это вы называете поблажкой? Ну, пока это единственный способ вас защитить». Она знала, что такое усиленный надзор. Переводы из одной камеры в другую, бесконечные обыски, постоянное наблюдение. Она будет защищена от других, но сама лишится всякой свободы действий. Она и свернулась в свои четыре стены. Она добилась одного — удвоенного заключения.